Тайное расследование. Стоило мне закрыть глаза, как все сдерживаемые в течение дня мысли хлынули единым потоком в мозг. Прошлой осенью кто-то не просто убил Габриэля Фокса, но и надежно спрятал его останки. Разве это не говорит о том, что у обычного учителя истории был как минимум один злейший враг, желавший ему смерти? Какой силы должна быть ненависть, раз она подвигла убийцу лишить его жизни? А может, это была случайность? И теперь, осознав, что натворил, преступник хотел, чтобы его поймали, вот и подбросил улики, способные вывести на его след. Я была уверена, что первой подозреваемой станет жена учителя, Стелла Фокс. Процент дел, в которых один супруг убил другого, слишком высок, чтобы списывать ее со счетов, хотя горе Стеллы всегда казалось мне искренним. Я несколько раз встречала ее на улице с листовками в руках и никогда не подвергала сомнению степень ее страданий. Эта женщина выглядела как живой труп, передвигающийся за счет крупицы надежды, остающейся в сердце. Теперь она лишилась и этого. Ума не приложу, кого еще можно было бы записать в подозреваемые. Разозлившегося из-за плохой оценки школьника? Звучит нелепо, но в жизни и не такое бывает. А еще благодаря папе я знаю, что чаще всего дело в самом убитом. Сбросив с человека образ, который он носил при жизни, можно увидеть, каким он был на самом деле. Тайны, тайны, тайны. У всех они есть, и мистер Фокс точно не был исключением. Что же это может быть? Тайные отношения? Незаконная подпольная деятельность? Или роковые ошибки прошлого, которые нагнали его в настоящем? Если срочно не перестану об этом думать, точно не усну. Думая о том, что же такого мистер Фокс рассказал Итану, что это может помочь следствию, я почувствовала, как веки наливаются тяжестью и как меня уносит в далекий от реальности сон. Пробудилась я, как и в прошлую ночь, от громкого зловещего крика. Прижав ладони к бешено стучащему сердцу, я привалилась к спинке кровати и зажмурилась. Меня настораживала окружающая тишина, потому что в любой момент ее мог разрезать совершенно нечеловеческий вопль. Даже сквозь сон прозвучавший голос снова показался мне знакомым, но это не могла быть Мэри. Она бы не стала пугать меня. Я просидела, не шевелясь, не меньше часа. У меня затекли поджатые к груди ноги и руки, которыми я обхватила себя за плечи. Но это все равно было лучше, чем пытаться снова уснуть. Казалось, все повторится, и единственный способ избежать этого крика — больше никогда не закрывать глаза. Только когда за окном начало светать, я поняла, как глупо и трусливо себя веду. Выбравшись из постели, я побрела вниз, прямиком в кухню, где могла избавиться от страха хорошо известным мне способом. Достав необходимые для приготовления кексов продукты, я потянулась в шкаф за формочками и едва сдержала крик, увидев висящего под потолком Джеральда. Он спал, завернувшись в свои крылья, и пока не замечал моего присутствия. «Зацепился за вытяжку», — прошептала я, рассматривая когти на его лапах. «Как ты здесь оказался?» Итан мог не закрыть дверь на чердак, но... Неужели он оставил открытой клетку? Это совсем на него не похоже. Столько времени заботиться о Джеральде, чтобы сейчас так легко подвергнуть его опасности? Что-то здесь не вязалось. Но все эти вопросы могли и подождать. Что меня сейчас волновало по-настоящему, так это как вернуть его назад. Кошмар. Сокрушенно покачав головой, я подошла к окну и опустила жалюзи, чтобы на Джеральда не попадал свет. Хоть что-то мне удалось почерпнуть из статьи в интернете о содержании нильских крыланов. Если посмотреть правде в глаза, то мне никак не снять его с потолка. Во-первых, Он был слишком высоко, и я бы не дотянулась до него даже со стула. Во-вторых, мне не хватало смелости прикоснуться к нему. И хотя я, в отличие от мамы, его не боялась, меня одолевал страх сделать что-то не так. Еще не хватало навредить ему. «Лидия, ты чего не спишь?» — поинтересовался папа, сонно почесывая голову. На нем уже была полицейская форма, и о недавнем пробуждении говорили только его осоловелые карие глаза. Я старалась не смотреть наверх, чтобы не выдать Джеральда. «Мама говорила тебе о чердаке?» «Когда я пришел, она уже спала. А что не так с чердаком?» «Нам нужно сходить за мамой», — жалобно пропищала я. «Еще рано? Зачем ее будить?» — не понял отец. Не успела я придумать правдоподобное объяснение своего странного поведения, как это стало совершенно ненужно. Внезапно пробудившийся Джеральд издал громкий щелк и, расправив крылья, полетел прямо на нас. «Лидия, в сторону!» — закричал папа, загораживая меня собой. «Только не убивай его!» Только и успела я выпалить перед тем, как Крылан оказался в отцовских руках. «Что за шум?» — воскликнула вбежавшая на кухню мама. Увидев Джеральда, она наградила меня полным негодования взглядом. «Лидия, почему он здесь? Разве он не должен сидеть в клетке?» «Должен», — пробормотала я. «Не знаю, как он оттуда выбрался». «О какой клетке вы говорите?» — спросил отец, продолжавший держать Крылана. «Я собирался выпустить его на улицу». «Он домашний, ему нельзя на улицу», — ответила мама, подойдя ближе. «Это египетская летучая собака по имени Джеральд, наш новый член семьи. Просим любить и жаловать». «Член семьи?» — переспросил папа, не скрывая своего удивления. «Меня всего пару дней толком не было дома, а вы уже завели какую-то странную зверюшку». «Эта зверюшка принадлежала моей сестре», — продолжала объяснять мама, и я благодарно улыбнулась ей. «Итан, друг Лидии, по просьбе Мэри приглядывал за Джеральдом после ее смерти, но пришло время нам с ним встретиться и принять как родного. Ты не против?» «Это так похоже на Мэри», — рассмеялся отец, неожиданно ласково прижав к груди Крылана. «Чего уж, конечно, и не против. Пусть живет с нами». «Спасибо!» — воскликнула я и на радостях бросилась обнимать родителей. «А ты точно не встречаешься с этим Итаном?» — уточнил папа, когда я положила голову ему на плечо. «Пап!» «А что, слишком уж часто я слышу его имя. Подозрительно это». «Твоя дочь не преступница, а всего лишь подросток», — сказала мама. «Не нужно ее подозревать. И вообще отнесите Крылана на чердак. Мне нужно приготовить завтрак, который придется по вкусу нашему гостю». «Мам!» — заверещала я, взбегая по лестнице. Когда Итан появился на нашем пороге, он выглядел так, словно тоже тщательно готовился к этой встрече. Вместо привычных джинсов и футболок он вырядился в коричневые клетчатые брюки и белоснежную рубашку, расстегнутую на две верхние пуговицы. Было в его виде что-то пижонское, но в то же время стильное. «Доброе утро, мистер и миссис Мур!» — поздоровался он, когда родители открыли ему дверь. «Спасибо, что пригласили». «Я ведь могу называть тебя Итаном?» — спросил отец, протянув ему ладонь для рукопожатия. «Конечно, именно так вам и следует называть меня, сэр». Наблюдая за тем, как они жмут друг другу руки, я хотела провалиться сквозь наш деревянный пол. «Пап, ты же помнишь, зачем он здесь?» Поспешила я напомнить об истинной цели визита Итана, пока все окончательно не превратилось в бессмысленный фарс. «Лидия!» — одернула меня мама. «Будь повежливее, и пойдемте уже все за стол, пока еда не остыла». Рассевшись по местам, мы молча приступили к завтраку. Мама расстаралась и приготовила сразу несколько блюд. Яичницу с беконом, бейглы с ветчиной и сыром, панкейки с кленовым сиропом и черничным джемом на выбор. Я сидела напротив Итана из-за чего наши ноги то и дело соприкасались под столом. Готова поспорить, он нервничал не меньше моего. В очередной раз, поправив волосы, он откашлялся и, наконец-то, заговорил. «Мистер Мур», — обратился он к отцу, — «Лидия сказала, что вы готовы выслушать меня». «Да-да», — отозвался папа. «Тебе есть что сказать?» «Есть. Это касается Габриэля Фокса». «Выкладывай». «Нападение произошло на школьной парковке, когда мистер Фокс шел к своей машине. Кто-то ударил его сзади, поэтому он не видел, кто это был». «Блин! Разве он не понимает, как подставляет себя этими словами? Знать о месте нападения может только убийца или свидетель, который по каким-то причинам не называет имени преступника». «И ты узнал это от...» Вежливо подтолкнул его к продолжению отец. «От мистера Фокса», не задумываясь, ответил Итан. «Он это серьезно? Разве я не предупреждала, что нельзя называть себя медиумом, сидя за столом с моим папой, убежденным скептиком и бравым полицейским?» «Понятно», — кивнул отец. «Я наслышан о твоей репутации. Коллеги все уши прожужжали о том, на что ты способен. Говорят, ты местная знаменитость». «Я помогаю людям не ради славы», — ответил резко выпрямившийся Итан. «Это благородно, но наша семья в городе недавно, и лично мне о твоих способностях ничего не известно. Но это и не важно. Есть у тебя дар или нет, я привык руководствоваться фактами. Голословные заявления — это не то, на что я готов обращать внимание. Уверен, ты знаешь, как работает полиция, и не обидишься, если я сделаю вид, что нашего разговора не было». «Но он был!» — настаивал Итан. «Повторю еще раз. Убийство произошло на школьной парковке. Мистер Фокс задержался допоздна, потому что проверял контрольные. Когда он вышел на улицу, было уже темно. Он не запомнил, были ли поблизости другие машины, но уверен, что убийца поджидал его там заранее». «Насколько поздно это было?» — вмешалась я. «Около 10:40». «А где в это время была жена мистера Фокса?» — спросила я у отца. Откинувшись на спинку стула, он округлил глаза. «Что вы устроили? Убили человека, а вы решили поиграть в угадайку?» «Пап, это ведь очень полезные сведения!» Попыталась я возразить, но он не дал мне договорить. «Думаю, вам обоим пора в школу. Доедайте и отправляйтесь на занятия». «Ты хотя бы проверишь то, что сказал Итан?» «Лидия, в школу!» Повторил отец, наградив меня суровым, нетерпящим возражения взглядом. «Ладно», — сказала я, поднимаясь с места. «Посмотрим, как ты заговоришь, когда Итан окажется прав». «Лидия!» — обескураженно одернула меня мама. «Пойдем», — позвала я Итана. «Ты сделал, что мог». «До свидания», — бросил он на прощание. «Спасибо за завтрак. Было очень вкусно». Оказавшись на улице, мы переглянулись и молча направились в сторону школы. «Жесть», — сказала я, когда мы прошли несколько метров по асфальту, припорошенному яркими осенними листьями. «Тебе известно примерное время смерти мистера Фокса?» «Да, но от этого нет никакой пользы». «Польза есть. Не для полиции, так для нас». «Для нас?» — не понял Итан. «Я дочь детектива и кое-что смыслю в полицейских расследованиях. А ты медиум, который говорит с погибшим. Мы и сами можем выяснить, кто убийца. Всего-то и нужно, что составить список подозреваемых, а затем, благодаря имеющимся у тебя данным, отмести лишних». «Лидия, это не смешно», — недовольно пробурчал он. «Опасно даже говорить об этом. Особенно о том, что мне известно от мистера Фокса. А ты предлагаешь самим искать убийцу». «Ты сказал все, что тебе известно?» — поинтересовалась я, проигнорировав его монолог. «Да, это все, что помнит мистер Фокс о том вечере». «Вот и хорошо». «Ты же ничего не задумала?» — с тревогой в голосе уточнил Итан. «Не могу же я просто проигнорировать то, что узнала». Именно это ты и должна сделать. Ты сам сказал, что в твоих способностях нет никакого смысла, если ты не можешь помочь людям. Напомнила я, остановившись и посмотрев ему в глаза. Ни за что не поверю, что ты собираешься сдаться. Не собираюсь, подтвердил он. Но не хочу, чтобы мне кто-то мешал. Да уж, этот выразительный взгляд сказал все за него. «Это я-то тебе помешаю?» — ощетинилась я. «Да я только пользу принесу!» «Зачем тебе это? Лучше не лезь!» «Не указывай мне, что делать!» «Ты не ответила, зачем тебе это?» «Не думаю, что могу просто взять и забыть о том, что случилось», — тихо призналась я. «Каждый раз, когда ложусь спать, у меня перед глазами стоит образ мистера Фокса и того, что от него осталось». «Это пройдет. Вернись к своей привычной жизни и постарайся не думать об увиденном». «А ты что будешь делать? Полиция с тобой сотрудничать не станет. Как собираешься узнать, кто убийца?» «Не знаю», — пробормотал он. «Пока не решил». «Зато я решила. В первую очередь нам нужно определиться с первыми подозреваемыми. Для этого нам нужно поговорить с теми, кто знал мистера Фокса». «Его знала вся школа. Ты всех допрашивать собралась?» «Не будь такой язвой». Поправив рюкзак на плече, я двинулась дальше. «Никаких допросов мы устраивать не станем. Только поболтаем с народом». «И это говоришь ты?» Громко фыркнул Итан. «Новенькая с одной единственной подругой? Кто вообще станет с тобой болтать? Тем более об убитом учителе». «Во-первых, ты пойдешь со мной, а тебя, насколько мне известно, в школе уважают». «Тут не поспоришь», — согласился он, наградив меня самодовольной улыбкой. «Во-вторых, у меня тоже есть козыри в рукаве. Мои десерты». «Собираешься выбивать правду круассанами с заварным кремом?» «Может, и так». Итан остановился у входа в школу и помахал проходящим мимо Эрзи и Денни. «Что ж, было весело. Надеюсь, больше мы к этому разговору не вернемся. «Ты правда собираешься действовать в одиночку?» — спросила я напрямик. «Я никогда не бываю один, Лидия». Его кари-зеленые глаза заволокло уже знакомой мне дымкой, и он огляделся по сторонам. Когда мускул на его левой щеке с ямочкой дрогнул, он скривился. «Как много здесь духов!» Поинтересовалась я, пытаясь представить, каково ему видеть всех этих умерших людей. «Достаточно, чтобы ненавидеть школу и все подобные ей места, где собирается много народу». Я видела, как его захлестнули эмоции. Он сказал то, в чем не собирался признаваться. «Мне жаль», — произнесла я первое, о чем подумала. «Что?» — удивился Итан. «Не представляю, как тебе удается быть известным в городе медиумом и обычным школьником одновременно». «Я...» — растерялся он. «У меня нет выбора. Мне нужно быть и тем, и другим. По-другому никак». «Печально, знаешь ли, когда у человека нет выбора». «Наверное, но лучше не будем об этом». «Ладно, давай о чем-нибудь другом», — воодушевленно улыбнулась я. «Например, о том, чтобы вместе заняться расследованием». «Лидия, ты не...» Резко прервавшись, он ненадолго задумался. «Я не что?» «Ты правда готова так рисковать?» — спросил Итан, с интересом разглядывая мое лицо. «Если убийца узнает, чем мы занимаемся...» «Он подбросит наши головы в чьи-то тыквы», — закончила я за ним. «Ничего такого не случится, потому что мы будем очень осторожны». «Хорошо. Главное, чтобы наше расследование оставалось тайным». «Без проблем, я умею хранить секреты. А ты?» «Я?» — заметно опешил Итан. «Да, пожалуй, это мой талант». «Как самоуверенно!» — хмыкнула я и протянула ему ладонь. «Значит, партнеры? Лучше коллеги». «Коллеги — тайные детективы?» «Именно так», — согласился Итан, отвечая на мое рукопожатие. «Вот и договорились».